разогнался, ища коридоры в сторону первого блока. А когда влетел туда, начал тыкаться с пропуском санитаров в каждый замок, который видел. Сперва попалась какая-то подсобка, откуда я вывалил в проход стремянку, запасные ведра, швабры, какие-то коробки и разбившееся оборудование. Хватал все, что хоть как-нибудь могло задержать монстра. Он уже развернулся и неспешно, в своем каком-то ритме, плыл за мной. Я чувствовал его и практически видел по скоплению энергии и попыткам меня прощупать. Следующей оказалась комната охраны. Я тут же выкинул в коридор все стулья, кулер с водой и опрокинул в проем высокий шкаф. Нашел стойку с оружием, разочарованно фыркнул, но все равно вооружился черно-желтым дробовиком-электрошокером. Тут же нашел несколько коробок с патронами, похожими на обмотанные проволокой лампочки. Толстенькие и тяжелые, даже не 12-й калибр, а что-то ближе к 8-му. Зарядил 6 патронов в магазин, остаток пачки распихал по карманам, а за пазуху впихнул еще 2 пачки. Итого у меня было 30 выстрелов и надежда, что я смогу тупо перегрузить 8-ку. Есть шанс, что ему немного осталось, учитывая, что его уже вроде как перекормили. Высунулся за дверь, убедиться, что монстр еще занят, разгребая первый этап завала, и вернулся к экранам, занимавшим всю стену. Камеры работали. Каждый экран был разделен на 2 части. С одной стороны, дверь, вид снаружи, с другой, то, что было в комнате. Заметил что-то интересное, похожее на лабораторию для испытаний. В центре на подставке стоял монолит, а вокруг него разместили тумбы со шлемами. Я насчитал 8 штук и разглядел, что все шлемы напрямую соединены проводами с монолитом. Следом пробежался по остальным экранам и нашел лестницу. Вроде даже понял, как до нее добраться. В этот момент в коридоре послышалось отчетливое гудение, чуть ли не как у работающего экскаватора. В воздухе замерцали искры, а следом за ним приплыл и монстр. Пока в профиль, толщина зеркального полотна была уже почти 10 сантиметров, но сразу начал разворачиваться. Как он собирался пройти через проем, я не узнал. Поднял дробовик и, особо не выцеливая, выстрелил. Попал в верхнюю половину, о каком-то пробитии речи не было. Электрический заряд бултыхнулся словно камень в воду. И даже круги не пошли, моментально все затухло. Но хотя бы 8-ку немного отбросило назад. Я шагнул вперед и выстрелил снова, еще дальше отбрасывая летающего монстра. 3-й выстрел и еще один шаг. 4-й, сразу за ним 5-й, и я высунулся в проем. Воздух обжигал от бурлящих в нем разрядов, 8-ку отбросило в стену, но о каких-либо повреждениях речи так и не шло. Последним выстрелом припечатал чертово обожранное зеркало в стену и бросился бежать. На ходу перезарядился. Вскрыл еще несколько дверей, надеясь найти монолит. Но первая оказалась абсолютно пустой. Только на полу кто-то мелом начертил что-то типа сатанинского круга. Ну, окей. Наука, дело такое, всякие эксперименты нужны. Во второй нашел маленький аквариум и огромный микроскоп. А в третьей, просто операционный стол. К счастью, сейчас пустой и даже чистый. Набор скальпелей и прочих пыточных инструментов я забрал и сразу все закинул под летающую 8-ку. Может, показалось, но последний скальпель вроде бы надрезал зеркальную гладь. Сантиметр, не больше, но зато появился небольшой набухший бугорок. Все-таки распирает его изнутри, просто выйти не может. Подпустил монстра поближе и повторно разрядил в него дробовик. Теперь уже прицелился, пытаясь расширить порез от скальпеля. 3-ы туда попал, а потом все-таки выстрелил во вторую половину, чтобы 8-ку не разворачивало, а отбрасывало. «Сколько же в тебя влазит?» – проворчал я, опять отступая и перезаряжаясь. 8-ка не ответила, но будто бы даже подросла или, как минимум, стало тяжелее. Попадания уже не отбрасывали монстра, а лишь едва отталкивали. Но он и сам, распознав в шоковых патронах вкусняшку, дергался навстречу выстрелам. Да, не такого эффекта я хотел добиться. Зато зеркальная поверхность потеряла блеск, стала матовой, а всполохи внутри потемнели. Он и летел теперь ниже, нижний край колыхался на уровне моих колен, а верхний так и оставался напротив моей головы. Капец, до меня не сразу дошло, он не стал тяжелее и ниже, он тупо стал больше. Ну, может, хоть в стенах застрянет. С этими мыслями я сделал еще несколько выстрелов и сунулся к новой двери. Протолкнул пропуск санитара по считывателю. Внутри мигнуло, зеленый свет на фоне энергетической перегрузки показался ярко-изумрудным, что, вроде как, было хорошо, но дверь при этом не открылась. Я уже точно знал, что монолит внутри. По коридору на меня неминуемо надвигалось раскаленное двойное солнце, а за дверью четко и ровно светила холодная звезда. Я еще раз ткнулся пропуском, услышал писк и увидел новый зеленый отблеск, но дверная панель не сдвинулась. Зачем-то посмотрел вверх на камеру, мол, что за дела, и увидел в стеклянном колпаке отражение восьмерки, уже впритык ко мне. По спине побежали мурашки, резко сменившиеся колючими электроимпульсами, а волосы на затылке встали дыбом. С разворота выстрелил, сразу же повторил, и уже не успевая зарядить полный магазин, начал палить по одному. Выстрелил, зарядил, достал целую пачку патронов и метнул промеж половинок, в последний момент выхватывая пистолет и паля в коробку. Чуть не ослеп, зато взбодрился от высвободившейся энергии. И замок, похоже, тоже свой заряд получил. Снова пискнуло, и дверь, наконец, приоткрылась. Я метнул в монстра уже бесполезный дробовик и юркнул в дверь. Проскочил мимо подставок со шлемами. Обогнул монолит и, путаясь в проводах, вжался в него, стараясь, чтобы плечи не торчали. Все, капец, я в домике. Восьмерка правил таких не знал и начал биться в проем то одной половиной, то другой. Толчка с десятого, от которого трещали, но пока не рушились стены, до него доперло. И он повернулся в профиль, не разворотил, но буквально промял верхнюю часть дверной рамы. Или это был дверной косяк, не знаю, уверен только в том, что косяк здесь был везде. Туша втянулась в комнату и застыла прямо перед монолитом. Либо обалдел от такой вкусняшки, либо задумался. «Давай, съешь меня», – прошептал я, прикидывая, в какую сторону лучше будет обойти восьмерку, когда он начнет грызть монолит. «Блин, его ешь, меня-то не надо». Это я уже прошептал, глядя, как восьмерка приняла решение. И это решение мне не понравилось. Монстр развернулся и двинулся вдоль стены в обход монолита. Я тоже сдвинулся, стараясь, чтобы монолит оставался строго между нами. Интересно, и тот факт, что монолит его не привлек, и эти прятки. Таким образом, мы здесь долго кружить можем. Ну, или до двери дойду и... Восьмерка будто читал мои мысли. Замер, так и не освободив полностью дверной проход, и начал вибрировать. Сначала медленно, всеми частями и гранями, словно толстяк, у которого кусок в горле застрял. А потом ускорил и амплитуду, и толчки, и порвался. На две части. «Вот сука, ты еще и отпочковываешься», — матюкнулся я то ли от удивления, то ли от злости. «Надо схлопнуться, а не делиться». С этими словами я немного отступил от монолита. Руки только не отпускал, держась за шершавый и теплый камень. То, что я чувствовал внутри, Ориджинал бы охарактеризовал, как заряжен на 75%. Уже вполне поднаторевший в общении с чистой энергией, я сфокусировался на том, чтобы прочувствовать монолит. Каждую грань, каждый символ и все, что было внутри. Визуализировал плотный поток энергии, готовый влиться в меня по первому требованию. Но вместо того, чтобы зачерпнуть, надавил. Сначала вздыбились провода, идущие к шлемам, а затем практически синхронно раздались взрывы. Пластик со стеклом разлетелся во все стороны, обломок какой-то микросхемы чиркнул меня по маске. Крепко так саданул, чуть до кожи не добравшись. Я потряс головой, возвращая концентрацию, и возобновил тягу, подхватив ее за секунду до обрыва контакта. Напрягся и стал давить так, будто пытаюсь сдвинуть стену. При этом руки даже напряжены не были. Сквозь зажмуренные от натуги глаза видел только слепки энергии. Два жарких, кипящих солнца и два тонких серебряных, почти ледяных луча. Поток из монолита сам разделился. Как только взорвались шлемы, энергия стала искать новый приемник. И нашла. Лед достал огонь и пошла какая-то реакция. Обе половинки монстра стали гудеть еще сильнее. И теперь делали это объемным стереозвуком, закручивая мои уши в трубочки. Но меня это только больше подстегивало. Я продолжал давить, глядя, как холодная энергия монолита тает раскаленной черной дыре, тает и растворяется в ней, наполняя. Раздался треск. Сначала лопнули стойки для шлемов, следом с потолка рухнула какая-то панель. Редкие лампы, кажется, просто испарились, потому что звона я так и не услышал. А вот дальше начал трещать уже сам монстр, будто он по швам рвется. В монолите осталось уже меньше половины, части восьмерки превратились в шары. Исчезла зеркальность, сейчас они просто были черными, с вплетенными внутрь грязными разводами. Я обратно зажмурил приоткрытый глаз, собрался с силами и толкнул так, чтобы за один раз выплеснуть весь остаток. Получилось как-то криво, неравномерно, но получилось. Раздался оглушительный взрыв, руки на монолите обожгло, а дальше я уже ничего не помнил. Меня словно вывернуло наизнанку, собрало обратно, скрутило и выжило, потом наполнило обратно и шмякнуло о холодный пол, на котором я и очнулся, не понимая, сколько времени прошло. Монстр исчез, а монолит зарядился под самую макушку и светился, заменяя исчезнувшие лампочки. Правда, фонил через большую трещину, идущую прямо по грани. Я внутренне и внешне осмотрел себя. Есть ли повреждения, отсутствуют ли конечности. Все было каким-то мутным и размытым до едва узнаваемых очертаний. Я медленно поднял руки, радуясь, что они на месте, и попытался протереть глаза. Уперся в защитные очки и стащил их с головы, порвав резинку. Вернулось зрение. Оказалось, что запеклись очки, а резинки потрескались, будто вмиг постарели на несколько лет. Я скинул и маску, которая практически рассыпалась у меня в руках. Только фильтры остались целыми, но были забиты непонятной светящейся, будто заряженной пыльцой. «Охренеть!» – прохрипел я и кашлянул, опасаясь, что подобная хрень теперь и в легких. «Вот ведь на флюорографии прифигеют!» Усмехнулся, еще покашлял, но никаких неприятных ощущений, кроме жажды, не обнаружил. Теперь осмотрел комнату. Пол, стены, потолок, все в пыльце. Чистое место только на мне и сзади, везде, где прикрыл монолит. Я легко поднялся, чувствуя легкость во всем теле. Мысленно системных сообщений не поступало, но, почему-то я был уверен, что повысил навык обращения с энергией. Проверил джампер с пистолетом и напомнил себе, что еще ничего не закончилось. Высунулся в коридор и засек несколько мелких энергетических сгустков, все еще беснующихся в камерах соседнего блока, но рядом никого не было. Предположу, что восьмерка их либо напугал, либо переварил. Проход к лестнице был закрыт, но также с задержкой сработал пропуск санитара. Энергетическими всплесками снизу не веяло, а определять органику я еще не умел. Оказался сначала в холле, совмещенном с комнатой отдыха. Несколько диванов, уголок с кофе, печенькой и минералкой. Следом коридор без каких-либо указателей и двери по обе стороны без табличек, просто с цифрами. За первой дверью нашлась серверная, за следующей – чей-то офис с недопитой чашкой кофе на столе и перевернутым стулом. На драку не похоже, скорее свалили по-быстрому по тревоге. В третьей комнате тоже подобие офиса, и я уже собирался идти мимо, но обратил внимание на карту мерзлоты на стене. Голограмма лилась из совсем крохотного проектора, как бы обычная карта, от Вавилона до Чиевна сектора и с практически разведанным разломом. Но открытых секторов здесь было сильно больше, чем в официальном географическом каталоге. В основном все открытия были за Чиевна сектором, но пара новых районов нашлась и на другом конце карты. Еще интереснее были маркеры, показанные на карте. Разгадывать ничего не пришлось. Подписи к обозначениям присутствовали в правом нижнем углу. Я начал читать, то хмурясь, то радуясь. Аномалии, скайкрафтовые рудники, порталы и разрывы пространства, места пробуждения. Вот последние данные меня больше всего заинтересовали. Я ткнулся в проектор, чтобы отключить лишние слои, а то слишком все рябило. С наскока не разобрался и, вспомнив, что я здесь вообще-то, по делам, выключил проектор и запихнул его в карман. Вернулся в коридор и еще через несколько офисов, дошел до двойной двери, куда вполне можно было одновременно протолкнуть две медицинские каталки. С замиранием сердца приоткрыл дверь и вошел внутрь. В светлой небольшой комнате поместилось всего две кровати, даже не капсулы, как у нас на 37-й, а обычные медицинские. Одна пустая, даже без постельного белья, но вторая по больничной классике. Капельница, мониторы, что-то тихонько попискивает и мигает. И все это вокруг девушки в медицинской пижаме, вокруг Сюин. Хм, а про костюмчик-то я не подумал, пробурчал я, стараясь сдержать радость или, по крайней мере, не радоваться раньше времени. Подошел к Сюин, попеременно всматриваясь то ей в лицо, то на мониторы. Выглядит все вполне, как у здорового человека. И Сюин выглядит так же, но при этом в полном отрубе. Единственное, что хоть как-то реагирует на этот мир, это глаза. Веки прикрыты, но глазные яблоки под ними шпарит, как не в себя, будто наблюдают за американскими горками. Я вслушался в тихое, ровное дыхание Сюин, и аккуратно дотронулся до ее плеча. Температура тела нормальная, как и показывал монитор. Теплый, приятный, живой человек, вот только где он, как можно застрять в синхронизации, в ней не будучи. Шлема не было, Медицинская койка на капсулу полного погружения никак не тянула. Я наклонился поближе, собираясь осмотреть голову, видел какие-то провода. Аккуратно, даже нежно, дотронулся до щеки Сюин, провел пальцами до виска и что-то пошло не так. С пальцев сорвалась энергия и с таким же, как у восьмерки аппетитом, стала впитываться в кожу. Сюин дернулась, ее выгнуло дугой, будто мы демонов из нее выгоняем. А потом прилетело и мне. Левый и правый висок будто бы схлопнулись в одну точку, мигнувшую перед глазами, и мир начал меркнуть. Последнее, что я услышал, перед тем как отрубиться, был слабый голос Сюин. «Алекс, вытащи меня отсюда». Глава 14. Голос Сюин прозвучал прямо у меня в голове. Чуть ли даже не какая-то галлюцинация. Первая галлюцинация. Потому что вторая оказалась разломом. Я всего лишь моргнул, а когда открыл глаза, оказался среди нависающих скал, внутри серого тумана. Капец, он мне и в оригинале-то поднадоел, и вот опять. Ощущения были слишком уж реальные. Завывал ледяной ветер. К счастью, ледяной по человеческим меркам, а не по дроидовским. Меня тут же проморозило до самого позвоночника, и я сжал себя руками так, что аж ребра затрещали. Но холод отступил, пусть мозг до сих пор не понимал, куда он вообще попал и что происходит, но отстраиваться от синхронизации он уже умел. А это пусть и странное, но синхронизация. Что-то типа прямого перехода в зону энергии мерзлоты, минуя прокладку в виде приемника, то есть оригинала. Хотя скорее это не переход, а так, всего лишь в маленькую щелочку заглянуть. Но и этого уже, капец, как хватило. Ветер продолжал бушевать, гоняя вокруг меня туманную дымку. Гудело в ушах, в лицо залетала какая-то ледяная взвесь, но адского холода уже не чувствовалось. Где-то на уровне штормового предупреждения. Разлом бушевал, и эти чувства были даже ярче, чем те, что передавал оригинал. Я попытался хоть что-нибудь разглядеть, начал вертеть головой, попытался сделать шаг и дернулся, чуть не подпрыгнув. Ног не было, да и, честно говоря, с пальцами были какие-то проблемы. Я был похож на не до конца сформированную голограмму, или моего двойника, которому ими гранаты выжгли конечности. Так себе, конечно, сравнение, но за первой мыслью пришли следующие. Дискомфорта я не чувствовал, конечности ощущал, пальцы двигались, просто по какой-то причине в эту галлюцинацию с синхронизацией они не перешли. Я выдохнул и, представляя, что все так, как и должно быть, поплыл вперед. Потом позвал Сюин, сначала тихо, просто привыкая к собственному голосу, потом громче и на третий раз проорался уже вовсю. Звук был, но какой-то тусклый, без стереоэффекта. Его тут же подхватывал ветер и, перекручивая, уносил куда-то вперед. Капец, с таким обманом положения источника звука я здесь могу вечность бродить, изображая призрака. Черт, накаркал. Стоило вспомнить о призраках, как в тумане мелькнула какая-то размытая фигура. Точно не Сюин, по крайней мере, не в образе человека. Там был дроид, а, точнее, дроид древних, а еще точнее, киберведьма. Вот это был уже реальный призрак, худой, бледненький, только киберимпланты поблескивали зелеными огоньками. На них я ориентировался, рванув за силуэтом. Раз до сих пор не напали, то, может, и не собираются. А так хоть дорогу спрошу. Я какими-то полуплавающими движениями прорвался через туман. Потом поймал ветер, к счастью, подувший мне в спину, и довольно быстро оказался там, где мелькнул силуэт. Не смог оценить, сколько это было в метрах. Сумрак вокруг бушевал так, что ни о времени, ни о пространстве речи уже вообще не шло. Если в это место после окончательной смерти возмерзают киберведьмы, то, капец, они при жизни были очень плохими девочками. На кибера это вообще не тянуло. Валгалла, может, с очень большой натяжкой, но скорее, какие-то врата ада. Я увидел еще два призрака, проступивших в тумане и двинувшихся со мной параллельным курсом. На встречающую делегацию они не тянули, скорее просто обозначили. Ты на чужой территории, тебя заметили, не делай глупостей. Я сунулся к ближайшей, но она отступила в туман и исчезла из вида. Зато сзади и спереди появилась по еще одному призраку. «Эй!» — крикнул я, остановившись. «Может, поговорим?» «Ага, сейчас». От моего выкрика они шарахнулись в разные стороны, прячась в тумане. Осталась только та, в которую ветер отогнал все звуки. Чуть развернулась, принимая боевую стойку, а в серой мгле загорелось два красных огонька. Не на такой эффект я рассчитывал, но решил быть настойчивым. Кажется, я уже метров на 200 продвинулся, но темные очертания каменных глыб и скал не сдвинулись ни на метр. Ну скалы-то ладно, они большие, им положено. Но вот каменюка по правому борту, на которую я ориентировался, будто бы двигалась вместе со мной. Я поднял руки, демонстрируя дружеские намерения. Пальцы постепенно обретали форму, но все равно выглядели как голограмма, сильно потерявшая резкость. Камень справа двинулся вместе со мной, но киберведьма осталась на месте. Я приближался, а она становилась более детальной. Когда до нее оставалось всего пара метров, не факт, что именно метров, но каких-то местных единиц измерения, она подняла руку, выставив вперед ладонь. Я еще остановиться не успел, плыл по инерции, как в меня влетел очередной порыв ледяного ветра, закружил вокруг и по ощущениям конкретно, как северный морской ветер проветрил мне все мозги, и освежил, и подморозил, и выдул абсолютно все мысли, которые и так в этом гипноразломе плохо собирались в кучку. И когда он отступил, в голове осталось послание: «Уходи, ты должен быть не здесь, ты еще не готов». Не знаю, что в тот момент меня поразило больше, что я услышал голос и понял его, или сам смысл фраз «должен где-то быть», она ведь не сказала «не должен быть здесь», вроде всего одну частицу не надо переставить, а смысл-то сильно меняется. Еще не готов, то есть когда-то буду, я поежился, озираясь по сторонам, сомнительное, конечно, удовольствие. «Я ищу», начал я голосом, но договорить не успел. Как только раздались звуки, киберведьма, мигнув красным, уже не только глаза визоры, но и все полоски от киберимплантов вспыхнули, как по тревоге, а сама древняя мигом отдалилась от меня на энное количество разломометров. Черт, пришлось подплывать снова, на ходу решая, как общаться, жестами, мысленно. Если бы они могли мысли читать, то я уже здесь намыслил на приличный срок за неуважение к хозяевам этого столь чудного места. Еще вариант, через ветер, который штормил со всех сторон. Я попытался его хотя бы почувствовать, так как делал это с энергией, но получилось на уровне приложенной ракушки к уху, то есть гудеть что-то гудит, но нужная волна не ловится. Зато заметил, что призрачных силуэтов вокруг стало больше, в основном сзади, словно за мной уже шла целая толпа. Я снова остановился перед поднятой рукой и начал формировать мысленный образ Сюин, посылая четкий посыл: «Заберу и уйду». Минут пять ничего не происходило, только толпа по бокам и сзади придвинулась плотнее. Уже даже тумана толком не было, только черные тела из призрачного Скайкрафта. «ПСС, древние», – прошептал я, когда пауза затянулась, и с радостью обнаружил, что не спугнул впереди стоящего призрака, хотя остальные отхлынули. «Человек, такой же, как я, где?» – шептал, максимально тихо. «Думаю, что в кабинете Лора». Сам врач бы меня не услышал во время проверки слуха, но отчетливо шевелил губами, вдруг они по ним читать умеют, и на каждое слово все равно посылал мысленный образ, и что-то начало получаться. Киберведьма не убежала, выслушала и кивнула, если легкий колыхнувшийся флер голограммы можно было принять за кивок. Я ждал, что снова пронесется ветер, но в этот раз все произошло без спецэффектов. Поэтому первую картинку, всплывшую в голове, я толком не разглядел. Но это был человек, незнакомый мне мужчина Валя в спортивном костюме с большой эмблемой Майтин на груди. Мигнул и пропал, сменившись на следующий образ. Теперь женщина, но рыжая в обтягивающем костюме, похожем на гидрик. Следом еще с десяток, и все плюс-минус одинаковые. Явно появились здесь в результате каких-то научных экспериментов. Кто-то просто из лаборатории, но некоторые в гидрокостюмах, словно прорыв сознания они совершали, находясь в резервуарах для сенсорной депривации, то есть в воде. Фух, а получается много тех, кто пытался, начиная от Майтин, хотя с ними все понятно, наверняка Лейн и сам пытался, но либо не рискнул, видя, что происходило с его лабораторными мышками, либо, как и я, оказался пока не готов. Похоже, опять нужно сказать спасибо монолитам, которые нас спасли. Киберведьма, похоже, поняла, что я не успеваю, и запустила диафильм с жертвами прямой синхронизации повторно. Я смог разглядеть больше логотипов на одежде, к Майтин добавились китайские компании и индийская фарма. Промелькнул даже один потерянный лохматый чувак в обычных трениках, вероятно, расширивший свое сознание чем-то ненаучным и запрещенным. И вот, наконец, мелькнуло знакомое лицо, Сюин. «ПСС», я еле сдержался, чтобы не закричать, «это, заберу и уйду». Киберведьма кивнула и, развернувшись, куда-то направилась. Я за ней, всеми силами выгребая против подувшего ветра. Мы куда-то свернули, еще прошли, потом проплыли, я не понимал, сколько времени прошло. Единственное, что хоть как-то говорило о том, что мы движемся, был мой каменный ориентир. Он, наконец, остался где-то сзади. Я начал вертеть головой по сторонам в поисках нового и чуть не упустил вылетевший на меня прозрачный силуэт. С трудом, но узнал в нем рыжую девушку. Если бы не некогда яркая копна волос, то сейчас в ней вообще бы света не осталось. Это уже даже был не призрак, а его жалкая тень. Пустой взгляд и остатки формы были явным признаком того, что будет с потеряшкой, если тело перестанет функционировать. Конечно, это была моя версия, но что-то мне подсказывало, что Лейн не стал церемониться с подопытными, впавшими в кому, особенно после всех проблем Майтин, и этим призракам просто больше некуда возвращаться. Сознание синхронизировалось с мерзлотой, во что-то дальше сформироваться не смогло, а назад уже возвращаться было некуда, и начало разрушаться. Надеюсь, что Сюин выглядит лучше, иначе все это вообще зря. Мы встретили еще два полураспавшихся сознания и штуки три каких-то бледных отблеска. И если у меня и промелькнула мысль забрать с собой еще кого-нибудь, то после всех этих видений я лишь ускорился, чтобы не отстать от проводника. И в итоге, когда киберведьма остановилась, вокруг нас расступился туман. Очередные завихрения ветра на этот раз не сгущали дымку, а, наоборот, будто специально растаскивали, освобождая пространство. Но я уже и так видел впереди довольно плотный, по местным меркам, и насыщенный силуэт. Сразу же узнал Сюин. Да, пока тоже пустой и потерянный взгляд. Она крутилась на одном месте, трогая пространство вокруг себя руками, и шепотом звала меня. Фух, я сдержал радостный крик, чтобы не спугнуть киберведьму, но вырвись наружу та буря эмоций, что бушевала внутри, можно было в этом сумраке дискотеку со светомузыкой устраивать. Таких ярких представлений здесь, скорее всего, никогда не было. Я подошел ближе и протянул руку, чтобы Сюин меня нашла. Киберведьма начала медленно отступать к туману. В голове зашумело, замещая мою радость тихими словами. «Закончи начатое. Отправь сюда Айсфора». Опять у меня произошло какое-то подвисание, и первую часть фразы я расценил как призыв к взаимодействию с Сюин. Типа «я тебе привела, дальше сам». И уже у меня в голове стал рисоваться план непонятного шаманства, чтобы увести Сюин из этого царства умерших киберведьм. Но вторая часть все это перевернула с ног на голову, вспыхнув в голове огромным таким чтаково. «Начатое. ПСС, ведьма, твою же кибермать». Я зашипел на древнюю, но в этот момент мои пальцы коснулись руки Сюин, и сумрак перед глазами мигнул. Очнулся я уже в мидблоке, стоящей перед кроватью Сюин. Вокруг пищали мониторы и, кажется, снова сигнализация. Я крепко сжимал в руке теплые, живые, материальные пальцы Сюин. А мне самому почему-то было жарко, спина вспотела, и я весь чуть ли не запрел в комбинезоне уборщика. Но все это было неважно, главное, что Сюин открыла глаза, и постановая, и кряхтя, пыталась вырваться из проводов и датчиков, чтобы встать с кровати. «Как ты?» Я помог ей подняться и собирался придержать, но она отстранилась и, держась за край кровати, попыталась пройти несколько шагов. «Может, тебе полежать лучше?» «Спасибо», — слабым голосом ответила Сюин и вяло отмахнулась. «Належалась уже. Меня должны были стимуляторами обкалывать, дай мне 10 минут, тело придет в норму». Я не стал спорить, заметил, что и матрас какой-то хитрый, со встроенными массажными валиками, и препаратов на полочке возле капельницы целая куча, а среди них набор длинных игл, что-то, видимо, из китайской традиционной медицины. «Алекс, спасибо, но как ты меня нашел, и что здесь вообще происходит?» — спросила Сюин, морщась от визга сигнализации, и казалось, что голос у нее крепнет с каждым новым словом. «Долгая история, по дороге домой расскажу», — отмахнулся я, просвечивая пространство энергии на случай забравшихся на наш уровень монстров. «Кстати, ты не знаешь каких-нибудь запасных выходов, чтобы не через верх идти? Я наверху какие-то проблемы, как тебя сюда вообще пропустили? Это тоже долгая история. Так что насчет выхода, я не знаю», — Сюин покачала головой, одновременно разминая шею. «Где-то должен быть второй лифт, которым пользовались, чтобы напрямую привозить испытуемых. В смысле таких, как ты, людей?» «Нет», — Сюин улыбнулась, но пока как-то не уверена. «Таких, как я, Как ты говоришь, людей можно было другим людям показывать и на подземке катать, а вот всякую другую опасную органику привозили скрытно даже от сотрудников верхних уровней. Алекс, ты мне скажешь, что наверху произошло? Если вкратце, то опасная органика устроила бунт, и я тут ни при чем. Ну, может, капельку совсем. Я пожал плечами и улыбнулся. Ты готова? Нам нужен выход в сеть и этот запасной лифт. Доступ в сеть мы нашли в одном из офисных помещений неподалеку. Запрет на гаджеты, видимо, был только для младшего персонала, чтобы избежать утечек. Здесь же всего было с избытком. С третьей попытки мы нашли тач-панель вообще без пароля, и я сразу прозвонился по всем контактам, которые мне дала Хаук, и запросил эвакуацию. С лифтом оказалось сложнее. Все-таки пришлось вернуться на этаж выше и по новой изучить все камеры. Сюин сначала вздрагивала и охала, глядя на беспорядок, который мы устроили с восьмеркой, но потом успокоилась и активно включилась в поиск лифта. Методом исключения мы отбросили те блоки и коридоры, куда раньше у нее был доступ. Сопоставили остальное и довольно быстро нашли неприметную арку, которая вывела нас сначала на склад с контейнерами и клетками, а потом и к дверям шлюза. Ждать команду эвакуации нужно было еще как минимум час, и Сюин попросилась в комнату, где над ней проводили эксперименты, и где еще несколько человек лежало в капсулах. Они тоже, того, бродят сейчас где-то в тумане, спросил я, заглядывая в окошки и пытаясь вспомнить, видел ли я их в каталоге киберведьмы. Нет, пока я была в сознании, у них еще не получилось. Сюин подошла к капсуле и нависла над экраном, что-то там меняя, и до сих пор не получилось. Нас погружают в аналог сна, для лучшего контроля собственного сознания и концентрации. Говорили, что это безопасно, но, как оказалось, можно и не вернуться. Надо их разбудить, надо валить отсюда. Я покачал головой и посмотрел на часы. Скоро сюда точно придут с зачисткой, так что пусть лучше думают, что тебя съели монстры. Встретишься с бабушкой, там и решим, что делать, а сейчас давай максимально по-тихому свалим отсюда. Будто в подтверждение моих слов, выключилась сигнализация и включились динамики. Механический голос сообщил, чтобы персонал сохранял спокойствие, и скоро прибудет помощь. Персонал это, видимо, Ли и санитар, которого бросили напарники. В общем, спасибо за заботу, но мы как-нибудь сами. Я потащил за собой Сюин, отвел ее к шлюзу, а сам быстро сбегал и замел следы, а где-то их, наоборот, оставил. В медблоке все раскидал так, будто там восьмерка прошлась, а в комнате охраны уничтожил все записи с камер. Уже уходя оттуда, увидел, что заработал основной лифт. Из него вывалилось несколько вооруженных кастомов, которые не выглядели командой спасателей. Скорее зачистка, к которой они тут же приступили, вскрыв камеру с помятой дверью. Энергетический сгусток там точно был. Просто сил не хватило, чтобы вырваться вместе с остальными. Досматривать я не стал, тихонько выскользнул из комнаты охраны и растворился в коридорах. Благо, мне было совсем в другую сторону. Вернулся к Сюин и уже собрался баррикадировать проход на склад, как пришло сообщение от команды эвакуации. Следом зашумел механизм лифта, что-то то ли треснуло, то ли взорвалось, а замок шлюза заискрился. Двери открылись и оттуда вышло 3 страйкера и 1 защитник. Мелкие и шустрые тут же прикрыли проход, а здоровяк протянул нам баул с 2 новенькими скафандрами. Фух, едем домой. Жуть сколько дел накопилось, и механику прокачать, и карту с местами для пробуждения проверить, да и мост через ущелье скоро готов будет. Глава 15. Команда частников, которая нас забрала, мне понравилась. Сроки и условия работы в Челап мы обсудили практически сразу. Действовали они четко, слаженно и молча. Прикрыли, отогнав команду зачистки, пока мы надевали скафандры. На улице сразу же перегрузили в небольшой фургон, который уже на следующей улице въехал в кузов здоровенной фуры. А та выгрузила нас в какой-то мастерской на другом конце Научграда. Сюин осталась там, а я поехал в свой отель забирать вещи. В городе пошла какая-то движуха. Объявили что-то типа плана перехвата, но на мой взгляд довольно ленивый. Возможно, сказалось то, что компания была частная и всячески старалась не привлекать к себе внимания. По улицам носились военные дроиды, а в жилой зоне прошерстили подземку и несколько патрулей бесцельно бродили на крупных развязках. Не знали, что и кого ищут, а от этого особого рвения не проявляли. Я спокойно проскользнул мимо всех и большему допросу подвергся при встрече с администратором отеля. Подметил гад, что уходил я в одной одежде, а вернулся совсем в другой. Комбинезон уборщика я уже давно скинул и сейчас щеголял в потертых джинсах и такой же старой куртке, одолженной в мастерской. Оказавшись в номере, сверился с нашими, которые маячили уже где-то на окраине Научграда. Хотел тут же сорваться к ним, но решил, что тем самым только подогрею подозрения администратора. Заказал еды в номер, немного погрустил, что прогулялся только по злачным местам Научграда, и толком даже не поел, и завалился спать, держа под подушкой пистолет, а на тумбочке скафандр. Уснул не сразу, то прислушивался к шагам за дверью, то, когда мозг уже затягивало сонной дымкой, вспоминал слова киберведьмы. Не знаю, что это было, но выглядело так, будто мне заказали айсфору. С этим проблем не было, полностью совпадало с моими целями. Но почему закончи начатое? И тут вопрос либо к ассасину и его прежней жизни до того, как я его нашел, или вопрос к монолиту, к которому я примерз, и его роли в моей жизни. Пока у меня ответов не было, но я надеялся получить больше информации в Долине Древних. С этой мыслью в итоге и отрубился, а с утра, сразу после неплохого завтрака, включенного в счет, поехал забирать Сюин. О вчерашнем происшествии говорили, но облав или патрулей уже не было. Пока я пробирался через подземку, чего только не наслушался. И про прорыв Фоггеров, и про корпоративные войны, и даже про какого-то мутанта, вырвавшегося из подвалов ученых. Пофиг, если ли не проговориться, то меня никак не получится связать ни с одними, ни с другими. Вопросы могли возникнуть к Сюин, если ее прошлый работодатель будет ее искать. Но, как я понял, у их семейства был план, по которому имя и фамилию сохранит только бабушка. Остальным, то есть себе и сестре, Дэш уже сделал новые документы. И по этим документам Роберт уже оформлял их в Челап. Им нужно было где-то отсидеться, а мы получили хакера и ученую, плюс вторую ученую, бабушку, бонусом. И все довольны. Часть приехавших челабовцев все-таки осталась в городе. Подгонять тех поставщиков, кто уже нам был что-то должен, и искать новых. А непосредственно охрана повезла нас на 37-ю. В дороге я, наконец-то, отоспался и поработал, решая организационные вопросы. Пробовал пообщаться с Сюин, и побольше узнать о том месте, где мы были. О киберведьмах, о призраках, о том, что она там видела и вообще что это было. Но девушка ушла в себя. Спала плохо, подолгу и молча смотрела в окно на проносящиеся мимо пустоши, а потом, наоборот, резко начинала что-то делать. Перебирала те немногие вещи, что были в транспортнике. Перечитывала вслух, заучивая наизусть какие-то свои старые учебники. И даже пела, по кругу слушая какие-то свои любимые треки. Ее конкретно так крыло, но, к счастью, попытки уйти в себя были все реже, а попытки, наоборот, себя откуда-то откопать все чаще. Я втихаря посоветовался с ее бабушкой, и решили пока ее не трогать, дать время прийти в себя. Поэтому я не лез и демонстративно занимался своими делами, постепенно пробуждая в ней интерес. Мимо голограммы с захваченной картой в принципе нельзя было пройти, в узкой кабине карта проецировалась везде, и слой за слоем мы всю ее изучили. Сюин больше заинтересовалась точками обитания аномальных монстров, а я выбрал место для пробуждения Ориджинала. Всего в 6 секторах от 37-й, тихое место без какой-либо промышленности, но с постоянно открытым охотничьим сезоном. Сектор был большой, а территория в основном дикая и непролазная. Минимум трактов, максимум запутанных каменных лабиринтов, каньонов и снежных холмов. Многие прошутеры оттуда не вылезали, называя этот сектор не иначе как ковчег. Типа считалось, что каждой твари по паре там точно можно встретить. По крайней мере, до войны с Фоггерами. Сейчас сектор был в серой зоне. В прошлом месяце там пропали несколько охотников-претендентов в прошутеры. Фоггеров там не видели, но как раз из-за размера и запутанности никто не мог сказать, что их там нет. Поэтому и перестраховывались. Побродить по завалам и буеракам я был не против, даже с удовольствием бы это сделал, устроив себе прошутерский отпуск. Но сейчас было не время, так что решил отправиться на орнитоптере. Разобрав дела и определившись с ближайшими планами, еще не доезжая до дома, подключился к Ориджиналу. Смотался к разлому и дальше, выступив курьером-проводником, заодно забрал партию Скайкрафта. А после этого, наконец, принялся за механику. Начал от легкого к сложному. Правда, легкое оказалось довольно муторным, и, как мне кажется, от этого я устал больше всего. Я делал веревки, тонкий, но чрезвычайно крепкий, Скайкрафтовый трос оказался просто хитом. Мы смогли переоснастить все встроенные лебедки на технике, сделали запас на создание подвесных мостов в соседних горах, потом просто запас, и еще запас на ту сторону разлома. Процесс в моем понимании напоминал ткацкое дело. Веретено, роль которого выполнял кристалл Скайкрафта, мотки пряжи, сгусток энергии, который формировал из мерзлоты оригинал, и тонкая нить, которую по миллиметру приходилось вытягивать. Кристалл таял, с каждой протяжкой теряя крохотную часть, впитывал в себя энергию и деформировался в тонкую нить. С одного среднего кристалла выходило порядка 10 метров троса. У меня уже пальцы свело, а я все тянул и тянул нити, переплетая их вместе. Старался вовремя менять кристаллы, чтобы нить не обрывалась. 200 метров – максимально длинный трос, который сохранял скайкрафтовые свойства. Если все таки рвалась, то соединял, просто с большим расходом скайкрафта. Методом проб и экспериментов нашел максимальный размер мотка, который получилось провести через трансформацию. 50 метров – запас, который теперь всегда был со мной. Приятно, но для спуска в скважину древних, явно, недостаточно. Где-то на километре, если суммарно посчитать все отрезки, переключился на создание контейнеров. И это тоже оказался хит. Легкие, прочные, идеально, как кирпичики, складывающиеся в стопки. Нужно было только к размеру приноровиться. Отдельно под фуры и пикапы, отдельно под багажники джипов. Так, чтобы в дверь пронести было, плюс удобство для дроидов, чтобы под мышку поместился. В общем, чертежей у нас не было, и я, по сути, развлекался, с радостью наблюдая за ростом навыка. На попытках смастерить сейф я устал и отрубился, но утром, считая с первыми лучами солнца, уже опять был в мастерской. Пришла очередь Турели. Несмотря на увеличенный запас скайкрафта, который теперь был в распоряжении Челап, новые турели стоили дорого. Поэтому я создал 4, получив максимум опыта, и перешел к апгрейду оборудования на станции. На это ушел еще один день, и когда у меня уже на сетчатке глаза отпечатались схемы и чертежи, я, наконец, увидел заветное сообщение. Внимание! Уровень навыка механика повышен. Текущий уровень – 10. Вам доступны новые пассивные навыки. Мастерство и экономия материала. Открыта возможность работы с материалами. Аргинум, Искрант, Вентерс. И еще несколько непереводимых названий каких-то материалов, которые человеческой науке были неизвестны. Любопытно, я сразу же запросил у Искорки данные, но справку выдали только по Вентерсу. Водились они только в жидкой субстанции, и, скорее всего, я их уже встречал, думая, что это аналоги кораллов. Ладно, с этим позже разберемся. Главное, что теперь пилотки из Аргинума можно будет на поток поставить. Точнее, индивидуальную пилотку-ушанку сделаю Руперту и подарю на день рождения, а для остальных и в серию надо будет что-нибудь другое придумать. Пассивные навыки были ожидаемы, но не стали от этого менее приятными. Экономия снижала расход исходного материала, то есть скайкрафта, на 10%, а мастерство повышало шанс создать максимально качественную версию предмета. До 10 уровня мне, видимо, везло, и я просто об этом не знал. Но сейчас возле каждого навыка появилось отображение в процентах. Причем два параметра. Шанс в принципе создать и некое возможное качество. 100 из 100 было только у одной схемы, у чертовой веревки. Даже скайкрафтовый гвоздь был всего 100 на 15. Видимо, что-то важное о гвоздях я не знал. Может, это вообще и не гвозди были. Руки чесались перепробовать каждую схему, которая у меня была. Начать с крабов, потом пирамидки и так до еще одной попытки сделать сейф. Но еще больше хотелось разобраться с хомяком. Наконец, можно было испытать навык гренадер, доступный только с 10 уровня. Хомяка даже звать не пришлось, он будто почувствовал и примчался в мастерскую. Хотя до этого тот усовался с Кузи, то вместе с патрулем бродил вокруг станции и набивал опыт. В рамках скриптов системы, конечно, он хоть и превышал по уровню собственного интеллекта всех моих спотов, кроме Искорки, но самостоятельно не мыслил. По крайней мере, пока. Спот запрыгнул на верстак и стал по собачьему крутить мордой и нетерпеливо стучать хвостом. Еще и попискивать начал, когда мне пришлось выйти на склад. Система выкатила такие требования, что припасенного скайкрафта не хватило. Будем надеяться, что хомяк-гренадер стоит десятка крабов, 5 турелей и каната, на котором спокойно можно было крепить якорь. Фух, как-то волнительно. Такое количество скайкрафта за раз я еще не тратил. С другой стороны, не надо экономить, надо просто больше зарабатывать. Нервничать еще заставляли дурацкие проценты, которые давали шанс на успешное создание всего 33 шанс из 100. Я усмехнулся. Когда-то 3% было достаточно, чтобы сломя голову куда-то ломиться, а сейчас аж в 11 раз больше. Я махнул рукой, прогоняя из головы любые сомнения, и зафиксировал взгляд на чертеже, мигающем перед глазами. Выглядел мой будущий гренадер, как зверь с автоматическим гранатометом на спине. Что-то среднее между российским АК-40 и американским страйкером, который МК-47. Компактно, агрессивно и с кучей каких-то небольших приборов по бокам. В рамках схемы была даже мини-демонстрация, как уже существующие у хомяка пулеметы превращаются в гранатомет. Поднимаются выше над спиной, съезжаются вместе и объединяются в один ствол, только большего калибра. Задняя часть расширяется и раскладывается в прямоугольный короб с сильно скругленными краями. Стрелять на ходу хомяк в таком положении явно не сможет. Лапы расставлены так, что все тело заменяет станок, и даже хвост подпирает землю для большей устойчивости. Я прочитал планируемые ТТХ, сейчас выраженные в неких границах от и до, в зависимости от результатов апгрейда, но в принципе и на самых низких ему можно будет уже не ходить. Эффективная дальность – 2 км. Начальная скорость полета скайкрафтовой гранаты – 500 метров в секунду. Впечатляет. Насколько помню, это в 2 раза выше, чем у настоящих станковых гранатометов моего времени. Скорострельность под 300 выстрелов в минуту, но это только на бумаге. На практике это тупо стрельба кристаллами. Один средний кристалл Скайкрафта дает 2 выстрела. Приемник вмещает в себя 10 штук. Итого, можно считать, что за спиной у меня будет бегать гранатометчик с 20 выстрелами, который за минуту отстреляет неплохую однокомнатную квартиру на большой земле, пусть и в какой-то маленькой, далекой от центральных городов, части. Я немного приуныл, пытаясь по максимуму разобраться во всех цифрах и оценить реальную убойность. Потыкался в настройках отображения и нашел вариант для чайников, то есть для меня, который толком не разбирался во всех этих начальных скоростях, дульных энергиях и прочей эффективности конструкций. Система сделала выкладку с конкретными примерами, и тут я нехило так приободрился и поверил в хомяка, который сможет пробить шкуру мегалана с 2000 метров, потом с 3 выстрелов развалить табун стригунов, плотный из 10+ особей, следом расколоть панцирь бронированному червю. Причем расколоть, это я мягко сказал, то, куда на демонстрации отлетела голова монстра, просто в кадр не влезла. Раскладка по дроидам и особенно фокгерам была чуть менее наглядная. Вводились поправки на уровень и силовые щиты, но больше 5 попаданий, по мнению системы, не выдержит никто. Даже мой оридж, его оценили на 3+. В дальнейшем, после непосредственных испытаний, эти прогнозы можно будет сделать точнее. И в том числе для этого была куча приборов по бокам. Часть я узнал без подсказок системы. Отдельный модуль маскировки с глушилкой сигнала, с особо крупными монстрами, видимо, будет, как в охоте на медведя, максимум на 2 выстрела. После первого монстр поймет, что по нему работают, после второго заметит, откуда бьют, а дальше уже как повезет. Он тебя догонит или ты его добьешь. С фокгерами скорее всего, даже 2-й выстрел не получится безнаказанно сделать, но остальные приборы как раз и были призваны, чтобы 1 выстрела хватило. Отдельные от модулей самого спота системы слежения и преследования, 5-кратное увеличение, энерговизор, нечто среднее между тепловизором, в обычной природе, и моим ведьмачьим зрением, дальномер, метеостанция, встроенный баллистический калькулятор. Короче, самому аж завидно стало, и сразу в воображении нарисовалась картинка, как я перепрыгиваю разрушенный мост над ущельем, вылетаю из тумана на том берегу, а из-за спины у меня летят ракеты. Куда летят, не знаю. Скорее всего, в полчища синих монстров Лейна, учитывая, что у них есть фора. А, может, в очередную мертвую голову или в мусорщика. Неважно это. Главное, что красиво летят. Ладно, возьмите мои деньги, дайте 2. Но не в смысле, что в случае первого провала, я повторно попробую, а в смысле, что приступаем. Я размялся, пройдя по мастерской, закрыл дверь, чтобы никто не помешал, и поискал Чипзика. Он хоть и не отлипал теперь от Сюин, но каким-то образом все равно умудрялся одновременно бывать в нескольких местах. Рядом с ней, на кухне и там, где происходило что-то важное. У Роберта даже была версия, что зверек способен либо к телепортации, либо к созданию собственных двойников, но доказать пока это не мог. Убедившись, что меня никто не потревожит, вернул все настройки на главный экран, а потом поставил галочку, чтобы шанс в процентах не отображался. Хрень полная, только сбивает. Никаких сомнений, никаких тревог, настрою исключительно на самый лучший результат. Все подтвердил и запустил процесс. Хомяк замер, превратившись в статую, только оптика мигала. Бокс с подготовленным скайкрафтом начал опустошаться с такой скоростью, будто там внутри мили вместе с чебурашкой спрятались и кристаллы с апельсинами перепутали. Спот окутал энергетической дымкой, а на экране системы появилась шкала процесса трансформации. Я не удержался и начал мысленно ее подгонять, и что-то так увлекся, как не заметил, что дополнительно насыщаю пространство собственной энергией, аккумулирую их в шлеме и посылаю через оригинала в хомяка. Энергетические потоки, кружившие вокруг спота, изменили цвет. К стандартным зелено-фиолетовым добавился красный, а у меня зачесалось под носом и, кажется, потекла кровь. Внимание! Спот обновлен. Доступен режим «Гренадер». Получены максимально возможные параметры. Из-за вмешательства посторонней энергии получен скрытый навык. Глава 16. Я сначала не понял толком, что произошло. Посмотрел на хомяка, визуально ничего нового не добавилось. Обновленный спот, который сидел передо мной, был точной копией того, что обещалось на схеме у системы. Быстро пробежал по статусам, действительно, все улучшилось с максимальными показателями. Никаких новых, дополнительных или скрытых навыков не нашлось. Был встроенный навык «Поиск скайкрафта для самостоятельной перезарядки», но он был и в предварительном описании. В легком недоумении еще раз прошелся по всем параметрам хомяка, изучил условия для повышения уровня. Больше опыта он должен был получать за убийство других дроидов, нежели монстров. Но еще нашелся список исключений. Туда попадали ледяные вдовы, несколько видов летающих монстров и обитатели адского сектора, то есть те, кто жил на минимуме энергии. Я даже подумал, что это и есть скрытый, сформированный на моем отношении к этим монстрам, но вспомнил мелких паразитов и мутировавших клещей, которых не любил больше, и от этой мысли отказался. Потом уже переключил внимание на оригинала, и вот там-то меня и ждал сюрприз. И, похоже, этот сюрприз был завязан не только на оригинале, но и лично на мне. Искорка, это что такое? Я начал вчитываться в описание навыка, пытаясь продраться через незнакомые символы, перемешанные с тем, что удалось перевести дрону. Сама пока не понимаю, пискнул дрон, но очень похоже на какой-то энергообмен. То есть я теперь могу быть батарейкой для Риджа. Не только, дрон заскрипел, будто внутри шестеренки закрутились, но и он, кажется, тоже. То есть я могу брать из него энергию? Я задумался, а зачем мне это нужно? Часть терминов я смогла перевести, и они означают регенерацию. Не готова даже предполагать, что будет с органикой от такого восприятия энергии, но попробуй. Мне тоже интересно. Интересно ей, ага. Сейчас зачерпнешь лишнего и будет как в анекдоте про хомяка, лошадь и каплю никотина. И я в этом анекдоте буду ближе к хомяку, причем не такому, как мой спот. С другой стороны, если теперь будут затягиваться раны, то это полезно в наше неспокойное время. А если еще процесс старения замедлится? А если я перестану быть человеком? Кто знает, может, киберведьмы тоже с этого начинали. Я прислушался к ощущениям, по крайней мере, пока ничего не поменялось. Чувствую энергию, могу управлять на минимальном уровне и пока все. Ни из меня Ридж не тянет, ни сам не предлагает. Ладно, время покажет. Скорее всего, для заметного эффекта нужна будет стрессовая ситуация. Можно с Эбби, конечно, поругаться. Она уже бесится, что я ее из мастерской выгнал. Но, пожалуй, такой стресс сбудет с избытком. Шутки шутками, но решил самостоятельно в стресс себя не вгонять. Мерзлота сама справится, поводов у нее много. И ближайший я собираюсь ей дать уже завтра, отправившись на пробуждение. До момента, когда откатится игла, оставалось еще 2 часа. Перед выездом со станции по дороге в нужный сектор, я сделал 2 суперпули под снайперскую версию скаутгана. Хотелось произвести больше и сформировать хоть какой-то запас, но все закрутилось как-то слишком быстро. Совместными усилиями запустили оборудование на базе фоггеров и строительные споты, получившие хоть немного обогрева, приступили к ремонту моста. По прогнозам Эбби, у меня оставалось минимум 2 дня, когда переправа заработает. Понятно, что переход можно и отложить, но всем известно, что если к горе никто не идет, то гора идет сама. То есть мы могли сделать мост не только для себя, но и для тех, кто придет с той стороны. И все считали, что лучше, если мой ассасин в этот момент будет на месте. А я дополнительно считал, что еще лучше будет, если ассасин к этому времени получит пробуждение. Вот я и лежал сейчас замаскированный в снегу, разглядывая нужную мне долину через приборы скаутгана, и ждал откат иглы. Посмотреть было на что. На дальней стороне долины был вход в ледяную пещеру, окруженный монстрами. Видимо, зря я вспоминал про клещей, это, явно, были какие-то их родственники. Плюс, кто-то из их предков когда-то согрешил с пауком, причем с лохматым. Шкуру и лапы монстров покрывал короткий голубой мех, усиленный длинными колючками, натыканными в хаотичном порядке. Овальное тело на 8 длинных лапах довольно шустро передвигалось, и еще шустрее вертелось на месте. Голова была довольно крупная и напоминала шлем конкистадора. Гладкая макушка, разделенная на две части гребнем, спускалась к челюсти, из которой торчало по паре клыков. Сзади за челюстью проглядывалось что-то типа щек, а по центру узкая плоскость для носа. На ней два отверстия и какой-то почти стеклянный шарик посередине. Возможно, это был глаз, но у искорки еще была версия, что скайкрафтовые пластины на макушке были защитными экранами, под которыми уже мерзлота и разместила все органы чувств. С моего расстояния проверить это не получалось, а торопиться я не хотел. На виду была группа из 5 особей, но они точно были не единственными. Трое, словно на посту, практически не двигались, распределив сектора, а двое поменьше, наоборот, патрулировали долину, периодически скрываясь в пещере. А выходила оттуда уже новая двойка, которых я идентифицировал по чуть другим формам черепа и иным расположением шариков на морде. В ведьмачьем зрении вход в пещеру переливался разными красками, демонстрируя повышенный фон энергии. И монстрам он явно нравился настолько, что они устроили там свое гнездо на постоянке, а не просто пришли сюда поглазеть на достопримечательности, как я. Впрочем, пришли сюда не только они. На входе в долину стояло 3 засыпанных снегом транспортника, возле которых маячил элитный фобгер. Искорка переиграла его по сканерам, распознав активную маскировку. Но было похоже, что самурай особо и не прятался, скрываясь только от монстров. И вообще, он выглядел так, будто его на стреме оставили охранять машины. Еще какое-то мельтешение мы обнаружили ниже по дороге, до въезда в долину. Вот там уже фобгеры прятались по-настоящему, сканер их не засек. Помогла только картинка с высоты птичьего полета. Уверен, что будь я на машине и подъезжай по дороге, я бы их заметил уже только получив критическое повреждение. Пока все выглядело так, будто фобгеры приехали, оставили засаду и шарятся сейчас где-то по долине. Но где именно я пока не знал, продолжая ждать хоть какого-нибудь развития действий. Сканировал округу, всматриваясь в каждый сугроб. Следил за взглядами монстров, как только они на что-то реагировали, тут же опускали головы, то ли собираясь на таран, то ли запуская какое-то излучение. Искорка выдвинулась вперед, стараясь остаться незамеченной, но при этом подобраться как можно ближе к пещере. Меня уже полностью засыпало снегом, и я начал подремывать в кресле, когда, наконец, что-то начало происходить. Постовой монстр, стоявший ближе всех к скале, занервничал. Впервые за долгое время в принципе пошевелился, переступая с лапы на лапу. Начал крутиться на месте, с каждым кругом, будто бы сильнее заводясь. Потом издал довольно противный звук, словно крякнула полицейская сирена, и начал лапами скрести снег перед собой. Тут уже занервничал самурай возле машин, скрылся в одной из них, а потом объявился в сугробе на крыше, вытащив наружу что-то типа станкового пулемета. Стрелять не стал, просто раскидал снег и прицелился в сторону всполошившегося монстра, а тот уже закопался почти по колено, разметал верхний слой снега и довольно бодро ковырял замерзший камень. Треск от расколов разносился по долине и фиксировался моими датчиками даже без усилителей. Остальные монстры замерли, повернув головы на собрата, но помогать не торопились. Правда, из пещеры появилась новая двойка, не дожидаясь смены. Итого на поляне сейчас их было 7. Ковырятель, наконец, до чего-то добрался, и издал новый вопль. Тоже крякнувшая сигналка, но потонув в ней чувствовалась явная гордость и радость победы. Вопль затянулся, и, не прекращая шуметь, монстр подпрыгнул и мордой вперед нырнул в выкопанную яму. Искорки над полем сейчас не было, а с моего ракурса не было видно, что же он там раскопал. Но то, что он вынул, выныривая обратно, я разглядел хорошо. Это была голова Фоггера и немного центрального каркаса с искрящимися на нем модулями. Капец, практически как хищник, который череп с позвоночником из своих жертв вытаскивал. Выплюнув добычу, монстр снова подпрыгнул, заходя на второй рывок. Но тут случилось сразу три вещи, даже четыре, если учитывать, как остальные монстры ломанулись к нему на помощь. Во-первых, открыл огонь самурай с транспортника. Расстояние там было под 2 километра, но его это вообще не смущало. Калибр там явно был на зависть моим турелям и человеческим сворц. Пули спокойно добили и до монстра. Кучным облаком причесали мех на тушке, отрикошетили от шлема и прошли дальше, выбивая здоровые куски из дальней скалы. Во-вторых, что-то рвануло из ямы, будто оттуда шарахнули из гранатомета. Вспыхнул огненный шар, опаливший грудку монстру, но не сдвинувший его ни на сантиметр. Пламя тут же погасло, оставив на голубой шкуре пару темных пятен. Возможно, что-то и порвало, мне показалось, что на теле монстра блеснула скайкрафтовая чешуя. А в-третьих, монстр-ковырятель, одновременно словив и от пулеметчика и кого-то подпольного, рухнул вниз. Не просто упал подраненный, земля под ним проломилась, и он ушел туда целиком. И на вид до сих пор был больше зол, чем ранен. А дальше уже все посыпалось с эффектом каменного домино. В воздух взлетел лед с камнями, мелькали лапы и голова монстра, который то нырял, то высовывался, продолжая верещать тревогой. Долину слегка тряхнуло, довольно широкий участок начал оседать и проваливаться под землю. Широкий, 3 метра и длинный, змейкой убегающий к машинам Фоггеров. Неплохой они туннель прокопали, и длинный, и глубокий, искорка его даже просканировать не смогла. Начало тоннеля пряталось от меня где-то за машинами Фоггеров. Провалившийся грунт выдохнул пылью и снегом, а транспортник с пулеметчиком накренился, заваливаясь на бок. Фоггер успел выскочить и бросился к следующей машине, туда же уже спешили Фоггеры из засады. Видимо, решили, что здесь они нужнее. Как бы да, но как бы и нет. К просевшей траншеи подскочила подмога из мохнатых монстров, и они дружно начали там все перекапывать. В воздух взлетело еще 2 оторванных шлема Фоггеров, а за ними и нога. Были видны вспышки, заваленные Фоггеры сдаваться не собирались. Отстреливались, а один особо смелый, выбравшись из завала, активировал катаны и бросился на ковырятеля. Но его тут же пробили лапами. Одна зашла сверху вниз в шею, а вторую монстр как-то вывернул и вогнал ее под ребра. Стиснул в жутких объятиях с таким скрежетом, что даже сигнальные крики остальных монстров заглушило, а потом разорвал. Вместе с Фоггером, осевшим в снег 3 частями. Капец, я даже не стал жалеть, что у меня с собой нет попкорна, настолько жутко это выглядело. Кажется, я первый раз сочувствовал Фоггерам. Еще один выбрался из-под завала, но на монстров не попер и принял, на мой взгляд, единственно верное решение, ломанулся к транспортникам. Успел пробежать несколько метров, активировал рывок, но рывки у монстров были на порядок мощнее. 2 монстра из патруля, те, что помельче, одновременно как какие-то блохи скакнули за Фоггером и чуть не сшиблись друг с другом, вминая его в землю.